Глава 55. «Позволь мне уйти отсюда с Тайлером, и оно твое». Он посмотрел на нее, щелкая веками. «Нет». «Почему нет? Ведь тебе нужно кольцо». «Да, но то, что я планирую сделать с кольцом, мягко говоря, отнимет могущество у Тайлера. Он станет самым обычным человеком. Ты понимаешь, в чем проблема?» «Он не из обычных людей, смертны они или нет?» — подумала Аманда. «Не совсем», — ответила она. «Объясни мне». «Ты, моя дорогая, останешься молодой, а он начнет стареть и умрет. Ты можешь говорить себе, что будешь его любить вне зависимости от обстоятельств, но поверь мне, для молодой женщины едва ли существует нечто более отталкивающее, чем влюбленный старик». «Но в действительности и я уже не буду молодой». «Ты увидишь, что мужчина, способный сохранять юношескую внешность, гораздо интереснее. И я стану таким». «Сейчас мне очень трудно представить это. Более того, я не понимаю, как ты можешь дышать, не имея носа». «Вот как?» — спросил он, пристально глядя на Аманду. «Ну, наверное, ты дышишь, как насекомые. Возможно, в твоем теле есть какие-то отверстия». «Да, хотя я обладаю способностью дышать ртом. Двойственная система на данный момент. Ты подтвердила, Аманда, что совсем не так глупа, как пыталась меня убедить». Она вздрогнула. Неожиданно ее родители появились по обе стороны от Адриана. Призрак зарычал, но Аманда почувствовала, что в его рычании нет настоящей злости. «Что такое?» — нервно спросил лорд Варре. «Он насекомое», — сказала себе Аманда. «Думай о нем, как о насекомом». «Тебе не кажется, что здесь довольно холодно?» — спросила она. «Насколько мне известно, холод замедляет реакции насекомых». Через мгновение температура в подвале понизилась. «Ты призвала каких-то духов?» «Честно говоря, я никогда не звала моих родителей». «Привидения!» — пробормотал Даниэль, роняя метлу и отступая к выходу. Адриан выпрямился. «Не обращай внимания, Даниэль. Мертвые не могут причинить вред живым, но получают удовольствие, когда пугают их». «Мне говорили, что они могут причинить вред таким, как ты», — сказала Аманда. «Советую быть осторожнее, юная леди. Я хотел бы иметь постоянную подругу в предстоящие мне долгие годы, но не готов платить за это любую цену. Поверь мне, я привык обходиться мимолетными знакомствами. Это намного лучше, чем жить с Мегерой». Его взгляд стал таким враждебным, что Аманда даже отступила на шаг. Аманда видела, как ее отец приблизился к Тайлеру, и тот открыл глаза. Отец поднес палец к губам, и Аманда с удивлением поняла, что Тайлер видит привидение. Хоторн бросил взгляд на Аманду, но когда Адриан повернулся к нему, сделал вид, что так и не пришел в сознание. Между тем мать Аманды указала на письменный стол за спиной Адриана. Нет, рука была направлена к предмету, лежащему под столом. Нож. «А теперь», — сказал Адриан, который не видел действий привидений, «пришло время отдать мне кольцо. Ухаживание я оставлю до лучших времен». Он неожиданно опустился на пол, и Аманда обнаружила, что на четвереньках Адриан перемещается гораздо быстрее. Она закричала и бросилась бежать, но он успел вцепиться в ее щиколотку. Охваченная ужасом, девушка попыталась ударить его другой ногой, но он рванул ее на себя, и она упала. Аманда ударилась головой и несколько мгновений не могла пошевелиться. Этого казалось достаточно, чтобы лорд Варе забрался на нее. Он прижимал ее к полу своим весом, держа руки клешнями, и Аманда едва успела отвернуть лицо, чтобы избежать прикосновения покрытых слизью губ. Поцелуй пришелся в щеку. Адриан смеялся, пока Аманда безуспешно пыталась сбросить его. Она услышала звон цепей. Тень нервно кружила возле них, но не решалась напасть на Адриана. Аманда почувствовала, как осколки разбитой посуды протыкают ее одежду и впиваются в кожу. Вокруг валялись фрагменты тел лягушек и саламандр. А над ней возвышался жуткий торс Адриана, покрытый твердыми сегментами, напоминающими защитный панцирь Амара. Она почувствовала движение у себя за спиной. Тайлер поднялся со стола. Его руки сомкнулись на горле лорда Варре. Тайлер отчаянно пытался сбросить противника и освободить Аманду. Адриан яростно зарычал, но Аманда по-прежнему ощущала его силу. «Он не дышит через горло!» — закричала Аманда, догадавшись, что таким способом Тайлер не сможет задушить его. Адриан переместил клешню, поднял правую руку Аманды и откусил палец с кольцом. Она кричала, даже когда лорд Варре отпустил ее. Тайлер схватил швабру и нанес несколько ударов по голове врага. Адриан медленно повернулся к нему. Прижимая к груди окровавленную руку, Аманда вскочила на ноги и подбежала к письменному столу, где ее ждало привидение матери. Даниэль бросился к ней. Аманда отпрянула назад, но тут же поняла, что он встал между нею и своим господином, готовый заслонить ее собой. Она забралась под стол и левой рукой нашарила нож. Ее пальцы сжали рукоять в тот момент, когда Адриан перехватил клешней черенок швабры и легко перекусил его. Он бросился к Тайлеру, но призрак заставил его споткнуться, что позволило Тайлеру избежать острых клешней. Адриан разразился проклятиями в адрес пса. «Я забрал кольцо, Тайлер, а заодно и палец твоей любовницы. Восхитительно!» «Аманда, Даниэль, спасайтесь, пока у вас есть шанс». «Глупо думать, что ты сумеешь защитить их, или что я не найду их, если они убегут», — сказал лорд Варре, довольно ухмыляясь. «Теперь ты знаешь, что очень скоро я смогу убить тебя раз и навсегда». «Ты все еще смертный, Адриан. Это кольцо было фальшивым. Неужели ты сам не чувствуешь, что я сказал правду?» Улыбка Адриана исчезла. «Не может быть», — сказал он. «Я чувствую его силу». «В самом деле, ты ощущаешь свое могущество?» С этими словами Тайлер швырнул в него стул. Адриан наклонился, чтобы смягчить удар, и стул врезался в его торс. Лорд Варре закричал, когда один из хитиновых сегментов треснул, открыв серию отверстий. «Дыхальца. Каналы, через которые дышат насекомые», — подумала Аманда. Адриан не был ни человеком, ни насекомым, но тут она увидела мешок с цементом. «Помоги мне», — прошептала она Даниэлю и дала несколько быстрых указаний. Аманда с удивлением обнаружила, что рана перестала кровоточить, и она больше не испытывает боли, сжимая оружие оставшимися пальцами. Адриан бросился на Тайлера, который использовал стул как щит против его клешней. Несколько раз Тайлеру удавалось парировать атаки, но стул был почти совсем разбит. Аманда разрезала мешок с цементом, и Даниэль поднял его. Девушка видела, что он не слишком рассчитывает на ее план, но не могла винить его. «Давай!» — закричала она, и они бросились на противника. Лорд Варре, поглощенный схваткой с Таллером, не заметил их приближения. Аманда тщательно прицелилась и нанесла меткий удар ножом по одному из отверстий на его боку, а Даниэль высыпал содержимое мешка на торс Адриана. В замкнутом пространстве подвала повисла цементная пыль, и все начали кашлять. Но хуже всех пришлось Адриану. Когда пыль попала в дыхальца, Адриан попытался дышать через рот, но почти сразу закашлялся. Аманда снова взмахнула ножом, и на этот раз ей удалось отсечь одну из клешней. Лорд Варре закричал и повернулся к ней. Он попытался перерезать Аманде горло, и оставшаяся клешня рассекла цепочку. Кольца разлетелись по полу. «Ты! Дьявольская тварь!» Охваченный злобой Адриан ткнул ее в грудь и бросился собирать рассыпавшиеся кольца. Аманда выронила нож и прижала руку к сердцу. Она почувствовала, как теплая кровь заливает ладонь, и упала. Тень тут же легла рядом. С яростным криком Тайлер подобрал нож и одним ударом рассек шею врага, почти отрубив голову. Адриан упал на спину. Несколько мгновений его здоровая клешня и ноги дергались, а потом он затих. Тайлер подбежал к команде и поднял ее на руки. «Нет», — прошептал он, — «пожалуйста, Господи, нет!» «Я умираю, Тайлер». «Аманда, нет!» Он разрыдался. «Извини, любовь моя, в данный момент это зависит не от меня». «О, Господи, нет! Пожалуйста, не умирай! Пожалуйста, не надо!» «Если честно, я не хочу уходить. Не сейчас. Я хочу быть с тобой. И ты знаешь, что у меня есть такой шанс, если ты согласен на это. Тогда возьми мою жизнь, я с радостью отдам ее в обмен на твою». «Это бесполезно. Если ты хочешь, чтобы я осталась, ты должен быть рядом. Во всяком случае, мне объяснили именно так». «Кто?» «Оглянись по сторонам. Здесь становится тесно». Он поднял голову и увидел родителей Аманды, а также пару с фотографии, которую разглядывал у нее в доме, ее дядю и тетю. К ним присоединились другие: Гарри Уильямс, Бениция Райт, Хорас Дилан и десятки других привидений. Знакомые лица, некоторые из них умерли недавно, другие пришли из далекого прошлого. Вперед выступил рядовой Мейкинс. «Здравия желаю, капитан. Мы бы привели с собой других, но подумали, что здесь слишком мало места. Я буду краток. Не следует забывать, что у живых иной счет времени. Ты прошел испытание, согласившись передать свой дар и обязательства Аманде. Ты показал, что любишь ее, и это очень хорошо. Из чего следует, что твое время еще не закончилось. Если ты желаешь прожить его в одиночестве, никаких проблем. Если хочешь, чтобы она скиталась по земле, дожидаясь, пока появишься ты, а именно такой будет ее судьба, никаких проблем. Но если ты согласен иметь партнера, мы спрашивали у нее, она готова остаться с тобой столько, сколько продлятся ваши жизни, а этого нам знать не дано. Мы пришли сюда, чтобы сказать: ты должен верить себе. Ты всегда благородно поступал с нами, и мы не сомневаемся, что и с ней ты будешь жить достойно. Да еще одно. Мы все благодарны тебе, какое бы решение ты ни принял. И в следующее мгновение они исчезли. Ты действительно согласна остаться со мной, Аманда?» «Вне всякого сомнения. В таком случае я хочу быть рядом с тобой». Он смолк, и на его лице появился ужас. «Я никогда никого не спасал. Я не знаю, что делать дальше». «Тогда попроси тень встать». Она улеглась на кольцо, чтобы оно не попало к Адриану. «И поторопись, Тайлер». Кожа Аманды стала холодной. Она перестала дышать. Он повернулся к собаке, но тень уже поднялась, и Тайлер сразу увидел кольцо, настоящее кольцо. Он взял его и аккуратно надел на палец левой руки Аманды. Тень тихонько подула на лицо Аманды, и Тайлер почувствовал, что тело его любимой становится теплым. Она снова дышала, он чувствовал ее пульс. Через мгновение веки Аманды затрепетали. Она открыла глаза и сонно улыбнулась ему. Тайлер видел, что у нее начинается лихорадка. Он хотел поцеловать Аманду и сказать, что отвезет ее домой, когда услышал голос Даниэля. «Капитан Хоторн, сэр, помогите!» Они посмотрели на Даниэля, он согнулся от боли, а по ступеням в подвал маршировала целая армия пауков.